«Мама, проснись!» Челси стояла возле кровати родителей, поедая вкусный батончик эскимо. Было лишь 8 утра, но это был уже 3-й по счету батончик. Мама и папа больше не смогут ею командовать. «Разбуди их, но постарайся обойтись без слов». «Правда?» «Говори со мной, мысленно». «Прости», — подумала Челси. «Наша с тобой связь будет самой сильной. Ты поможешь мне общаться с остальными. Теперь попытайся их разбудить». Челси откусила мороженого, проглотила, затем сосредоточилась. «Проснитесь же, Сони!» Но ничего не произошло. «Попробуй еще раз. Не любезничай с ними, Челси. Ты же знаешь, какой нужно быть, когда сердишься, когда кричишь, и твой голос становится громче». «Да». «Мысли действуют так же. Ведь родители наверняка обижали тебя, не разрешали делать то, что тебе очень хотелось». Улыбка с лица Челси исчезла. Почему она не может съесть столько мороженого, сколько захочет? Почему папа так и не позволил ей проколоть уши? И почему ей не купили щенка? Ей ведь так хотелось, это просто несправедливо. Возможно, папе тоже нужна была защита, но и он должен вести себя хорошо. Челси снова сосредоточилась. «Проснись же, папа, или я тебя отшлепаю!» Папа вскочил, как ошпаренный. Остатки сна улетучились быстро. Он с удивлением уставился на Челси. Девочка никогда прежде не видела у него такого выражения лица. Его рот был открыт, а глаза округлились. — Ты что-то сказала, милая? Он рассеянно чесал левую руку. От руки оторвался кусочек сухой кожи. Не сводя глаз с дочери, он смахнул его и начал чесать снова. — Я сказала, чтобы ты просыпался, а иначе я тебя отшлепаю. Папа прекратил чесаться. Правая рука, которой он чесал левое плечо, застыла на месте. — Именно это я и подумал, — проговорил он тихим голосом. Челси повернулась к маме. — Мама! «Проснись!» Женщина подняла голову, затем снова откинулась на подушку, перевернулась и застонала. «О, как мне жарко!» — сказала она. «Боб, скажи Челси, чтобы прекратила кричать и возвращалась в постель. Мне плохо. Это она во всем виновата». Папа продолжал неотрывно смотреть на супругу. Кэнди, тебе лучше проснуться». «Я не шучу, Боб», — сказала мама голосом, который обычно подтрунивала над папой. Челси швырнула остаток мороженого на пол. «Сейчас же вставай, иначе я заставлю папу тебя отшлепать». Мама медленно села и подтянула одеяло под подбородок. Она уставилась на свою дочь, и лицо ее выражало боль и смятение. — Челси, — прошептала она, — неужели это твои мысли у меня в голове? — Вставай, Кэнди, — сказал папа, — пожалуйста, а то мне придется тебя наказать. Жена посмотрела на него и закричала. Она никак не хотела вставать, она не слушалась. Но Челси ведь велела ей встать. — Папа, мама... «Плохо себя ведет!» Мама затрясла головой. Мужчина встал с кровати и вышел из спальни. Челси посмотрела на маму, и они вместе провожали взглядами папу. Тот отправился на кухню. Послышался скрип выдвигаемого ящика. Потом папа вернулся в комнату. Когда он вошел в спальню, то держал в дрожащей руке тяжелую... ложку-лупилку. «Мама, папе будет намного больнее, чем тебе!» Но мама продолжала трясти головой и плакать до тех пор, пока папа действительно не взялся за дело. Тогда она закричала. Чем быстрее, тем лучше. Полковник Чарльз Огден заглянул через плечо капрала Коупа. Они оба прильнули к экрану компьютера, на котором была выведена карта городка Гейлорд в Мичигане. «Из города очень много выездов, полковник», — доложил Коуп. «Я заметил», — кивнул Огден. «Сколько там жителей?» «Более 3500, сэр. Одной ротой с таким количеством не управиться». «Я тоже так думаю», — задумчиво произнес Огден. «Но нам на помощь придет местная полиция. И еще полиция штата. Сколько времени займет полет туда на Си-17?» «Около часа, сэр», — доложил Коуп. «Плюс еще час на погрузку. То есть рота Икс будет на месте в полной боевой готовности менее чем за 3 часа». «Свяжись с пилотами и командирами взвода», — приказал полковник. «Им платят не за ковыряние в носу. Взлетаем немедленно. Мне нужно высадиться и развернуться через 2,5 часа. Не позже». «Есть, сэр». Получив приказы, Коуп отошел и принялся звонить. Огден уселся за стол и начал изучать карту. Аэропорт находился рядом с городом. В Аджамеге личинки тоже допустили ошибку, построив свои врата так близко к взлетно-посадочной полосе, что Огден высадил войска всего в нескольких милях от цели. Коуп оказался прав. Здесь слишком много дорог. Он насчитал около 20 выездов из городка, не считая скоростных шоссе 75 и М-32. Автомобильные пробки были маловероятны. Полковник мог направить на шоссе полицию, не привлекая особого к себе внимания. Но он не мог поставить на проселочных дорогах всего по парочке полицейских. Инфицированные были слишком опасны. Нужно было установить на каждой дороге полноценный контрольно-пропускной пункт с нарядом как минимум в 4 человека. Более мелкие асфальтированные дороги проходили главным образом по сельской местности. Здесь было также немало вполне проходимых для техники грунтовых дорог и троп, проложенных через лесистые районы. И, кроме того, были еще и леса, куда могли забрести люди, не хотевшие появляться на дорогах. Чтобы охватить все эти области, его личный состав пришлось бы слишком рассредоточить. — Коуп! — позвал капрал Огден. — Сэр! — Свяжитесь с капитаном Лоджем и отдайте приказ на сборы в роту Виски. Они нам понадобятся. Роты Янки и Зулу останутся в Форт Брэгге. Если мы завязнем в Гейлорде, то лучше всего будет иметь резерв, который сможет быстро отреагировать на ситуацию. Не так ли, Коуп? — Вы спрашиваете мое мнение, сэр? — Да нет, — ответил Огден. — Это риторический вопрос. — В таком случае я согласен со всем, что вы скажете, полковник. — Вот этим вы мне и нравитесь, капрал. Ладно, продолжайте звонить. — Есть, сэр. Огдену было бы намного легче, будь в его распоряжении все 4 роты, но для небольшого города целый батальон вооруженных до зубов солдат — это уже слишком. Кроме того, гораздо осмотрительнее оставить 2 роты батальона быстрого реагирования в резерве на случай, если новые врата будут обнаружены где-то в другом месте. Батальон был единственной боевой единицей, которая в течение 3 часов могла быть переброшена и развернута в любой точке Среднего Запада. Следующим по скорости развертывания была бригада постоянной боевой готовности. Задача БПБГ состояла в том, чтобы оказаться в любой точке планеты в течение 18 часов с момента объявления тревоги. Если бы этим подразделениям предстояло высадиться на территории континентальных Соединенных Штатов, то, вероятно, время боевого развертывания сократится до 7-8 часов. Но в 3 часа они не смогли бы уложиться ни при каких обстоятельствах. Когда речь шла о такой срочности, то существовала только одна боевая единица — батальон внутреннего реагирования Чарльза Огдена. Как пережить гибель друга? Кларенс Отто сидел в модифицированной спальной кабине Марго-мобиля. Маргарет сидела у него на коленях, опустив голову к нему на шею. Ее слезы капали ему на одежду. Он старался не обращать на них внимания. Монтойя никак не могла наплакаться. Пыталась успокоиться, но не получалось. Она проплакала всю ночь, пока, обессилев, не уснула прямо на полу в компьютерной комнате. Но, проснувшись, снова зарыдала. Они ехали на север, в Гейлард, к новым смертям и ужасам. На ней была та же одежда, на которую она надевала биозащитный костюм и в которой заснула, после того, как Бетти Джуэлл убила Эймоса Ханта, убила ее друга. Она больше никогда не увидит Эймоса. Ей так хотелось вернуть его обратно. Ну почему он не может к ней вернуться? «Мне очень жаль, Марго», — как мог утешал Кларенс, ласково перебирая ее волосы. Он уже много раз повторял эти слова. Наверное, он попросту не знал, что еще сказать. На самом деле его слова не имели никакого значения. Маргарет была благодарна Кларенсу просто за то, что слышит его голос. Предстояло сообщить страшную новость жене Эймоса. Она никогда не видела эту женщину, но, тем не менее, именно ей, видимо, следовало взять на себя столь неприятную миссию. Но Маргарет все-таки сама не решилась, попросив Дью Филлипса отправить к вдове кого-нибудь из агентов ФБР. «Мне нужно встать», — попросила она. «Мы должны изучить видеозапись с камеры на шлеме. Возможно, я что-нибудь упустила или забыла, когда...» Тут ее голос затих. «Не волнуйся, у нас впереди еще куча времени», — попытался успокоить ее Кларенс. «Тебе нужно отдохнуть. Кроме того, мы сейчас в пути, и тебе будет неудобно чем-либо заниматься во время движения этой махины». Он погладил ее волосы. Но холодный комок, подступивший к горлу женщины, никак не отходил. «Если бы только я сняла чертов шлем чуть пораньше!» Всхлипывая, проговорила она. «Ты же знаешь, что это не помогло бы!» Прошептал Кларенс. «Та тварь рассекла ему артерию. Ты ничего уже не могла сделать, пойми!» «Но я несла ответственность, это моя ошибка!» Она почувствовала, как Кларенс покачал головой, мягко потеревшись подбородком о ее волосы. «Ты умница, Марго. Уверен, сейчас ты начнешь во всем винить себя, потому что таков твой характер. Ты хочешь все взвалить на свои хрупкие плечи, и знаешь не хуже меня, что винить себя в смерти Эймоса просто глупо. Чертову девчонку напичкали такой дозой всякой дряни, что и слюна бы свалила. Дьявол, ведь ее руки были связаны. Никто, видимо, не заметил, как она потихоньку высвободила одну руку. Вообще, если уж и говорить о чьей-либо вине, то виноваты все, и я в том числе, потому что именно я нес ответственность за вашу охрану, но не оказался рядом в нужный момент. Мы сами попросили тебя не мешать. Было и так очень тесно, — объяснила Маргарет. Вот если бы тебя не было... и в центре управления, и ты не наблюдал бы за происходящим. Я-то как раз вправе нарушить любой твой приказ, если приду к выводу, что твоя жизнь и здоровье подвергаются опасности. Я мог остаться с вами в секционной, и тогда Эймос, возможно, был бы сейчас жив. Маргарет выпрямилась и пристально посмотрела на него. — Кларенс, не нужно, твоей вины здесь нет. — Знаю, знаю. Но и твоей тоже. Ее тело снова вздрогнуло от рыданий. Эймос мертв. Кто теперь позаботится о его замечательных дочерях? Сообщили ли агенты ФБР страшную новость или нет? Узнает ли когда-нибудь его семья правду, или Мюррей уже придумал благопристойную легенду? Эймас-хан заслуживал посмертного представления президентской медали свободы. Но, скорее всего, его семье сообщат очередную ложь о несчастном случае в лаборатории и выплатят страховку. «Мы не можем винить себя бесконечно», — сказал Кларенс. «Но ничто не вернет его обратно. Нам пока лучше вообще отвлечься от работы. Готов поспорить, что на этом не закончится, и еще будут гибнуть люди, такие же хорошие, как мой друг Эймас. Как это ни банально, но за него мы отомстим лишь тогда, когда хорошенько изучим и окончательно победим паразитов. Ты хочешь найти виноватого? Тогда исследуй инфекцию. Виновата эта зараза, которая обрушилась на нас. Она убила Эймаса, но мы-то с тобой живы. Вот что сейчас главное». Новый всплеск рыданий. Но на этот раз Маргарет все-таки удалось взять себя в руки. Кларенс прав. В конце концов, именно болезнь забрала Эймаса, как и многих других людей. Если бы ей удалось остановить заразу, то это, пожалуй, стало бы лучшей данью памяти своему погибшему другу. «Знаешь, что самое смешное?» — вдруг спросил Кларенс. «Что?» — удивилась Маргарет. «Я ведь все-таки выиграл свои 20 баксов. Эймас, наверное, сильно расстроился бы, узнав об этом». Маргарет уставилась на него непонимающим взглядом. Она поверить не могла, что Кларенс способен шутить в такую минуту. Потом Монтойя вспомнила сияющее лицо Эймаса, когда тот забирал у Отто очередную 20-ку, или его нарочито угрюмый вид, когда он вынужден был, наоборот, отдавать свой проигрыш. Она представила, как Эймас с укоризной поглядывает на них, смеется и тычет пальцем. Несмотря на переживания, она не смогла сдержаться и рассмеялась.